Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 25 января. По народному месяцеслову Татьянин день, Бабий кут. В это время христиане чтут память святой Татьяны Римской, жившей при правлении династии римских императоров Северов, конец II – начало III веков. Солнечное и морозное утро этого дня сулило ранний прилет птиц, теплое лето и богатый урожай. Да и празднику хорошая погода никогда не мешает, а на Руси его принято было справлять шумно и весело, от души поздравляя всех Татьян. Ведь только один раз упоминалось это имя в святцах, тогда как Иваны, например, свои именины, могли десятки раз отмечать. 25 января 1755 года русская императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении в Москве университета, а вот домовая церковь в его стенах была названа в честь святой – Татьяниной. Так, чисто религиозный праздник, отмечаемый христианами, стал еще и любимым праздником славного российского студенчества, а Татьяна стала считаться покровительницей Московского государственного университета и, конечно же, студентов. Со временем день этот стал приобретать свои неповторимые черты, обрастая привычками, традициями и даже обычаями. По воспоминаниям современников, вся Москва знала, что праздник университетской молодежи, их старых профессоров и бывших студентов, солидных врачей, адвокатов, учителей, будет шумным. Целые толпы молодежи вместо занятий шли завтракать в ресторан «Эрмитаж», к которому там готовились заранее. И завтрак этот продолжался порой до позднего вечера. Возможно, нынешние студенты и не отмечают Татьянин день в залах столь известного московского ресторана, но празднуют его все так же широко и весело, по обычаю шумя и балагуря, устраивая столы в складчину, главным украшением которых могли быть такие привычные студенческому кругу блюда, как бутерброды. А мало кто знает, что первым человеком, намазавшим масло на хлеб, был Николай Коперник. Правда, ученый сулил другую судьбу своему изобретению. Он считал бутерброд лекарством против чумы. Но факт остается фактом. 4,5 века назад бутерброды впервые появились на столах. А сегодня их едят во всех странах мира, используя дополнением к хлебу не только масло, но и другие продукты питания. Второе, более древнее название праздника – Бабий кут. На Руси так назывался Бабий угол – место у печи, где находились предметы домашней утвари и где хозяйка проводила много времени. Это место также называлось солнышком. В честь этого дня Большуха, старшая хозяйка в семье, пекла каравай, символизирующий солнце. Она же доставала его из печи. Давали хлебу остыть и затем починали его, то есть разламывали. Каждому в семье должен был достаться хотя бы кусочек от каравая, хранящего земной дух, свет, тепло и огонь солнца. И отмечали: когда солнце закатилось, хлебного каравая не починай, не то другой день свой почнешь. Кроме того, в этот день нужно было сходить на реку за водой и выбить пыль из половиков. Деревенские девушки, нарядившись рано поутру, шли на реку, где выбивали и мыли половики. По традиции, обратно нести вычищенные вещи им помогали парни. Затем половики развешивали по заборам, чтобы все видели их красоту и чистоту. А по ним судили и о девушке. В народе говорили: «Татьяна и каравай печет, и половики бьет, и хоровод ведет». С ведением хозяйства связано еще одно поверье этого дня. Считалось, что девочка, родившаяся в Татьянин день, будет хорошей хозяйкой, а такую любой замуж возьмет. Но свою судьбу хотят найти все. Поэтому на Бабий кут все девушки, мечтающие вступить в брак, делали метлу, которую старались оставить в доме желанного жениха. Причем так, чтобы будущая свекровь не нашла. Впрочем, опытные матери семейств об этом обычае знали и на порог пускали далеко не каждую девицу. А еще в этот день за погодой наблюдали и примечали. Если на Татьяну шел снег, считали, что лето будет дождливое и неурожайное. Небо было ясным, а на дворе стоял морозец, ждали хорошего урожая. Здравия и сильного духа вам, славяне! Братья-месяцы.